Мы ехали прямым путем к империи, никакой необходимости петлять не было, ведь место пребывания шейха в Петербурге не было секретом. Я выбрал место у окна, продолжая наблюдать за городом и анализировать ситуацию. Взгляд зацепился за фигуру на углу одной из улиц. Человек в черном плаще стоял неподвижно, как статуя, и смотрел прямо на нашу карету. Через квартал я увидел еще одного такого же, а потом еще. Агенты Пахомова, или люди Корнилова, Петербург превращался в охотничьи угодья, а я, похоже, был главной дичью. Карета наконец остановилась у парадного входа империи, самой роскошной гостиницы Петербурга. Здание сияло огнями, а у дверей дежурили швейцары в богатой ливрее, готовые помочь гостям выйти из экипажа. «Прошу вас, господин Вальский», Абдул открыл дверцу и жестом пригласил меня выйти. Я сделал глубокий вдох и шагнул в теплый свет, льющийся из дверей гостиницы. Внутри империя поражала своим великолепием: мраморные колонны, хрустальные люстры, позолоченные рамы огромных зеркал. Абдул провел меня через холл к отдельному входу в ресторан. Метрдотель, увидев нас, почтительно склонил голову. «Его превосходительство шейх Мурат Аль-Нахар ожидает вас в синем кабинете», — произнес он, указывая путь. Мы прошли через основной зал ресторана, заполненный элегантно одетыми посетителями. Негромкие разговоры, звон столового серебра, мягкие переливы фортепиано – все создавало атмосферу спокойствия и благополучия, которая казалась хрупкой иллюзией на фоне моих знаний о том, что реально происходит за этим фасадом. Синий кабинет оказался небольшой, но изысканно оформленной комнатой в восточном стиле. Стены, обитые синим шелком с золотой вышивкой, низкие диваны со множеством подушек, изящный столик, уставленный блюдами с фруктами и восточными сладостями. У дальней стены стояли двое, шейх Мурат Аль-Нахар и граф Давыдов, оживленно беседовавшие в полголоса. При нашем появлении оба обернулись. «А, господин Вальский», — шейх шагнул вперед, его лицо озарилось улыбкой. «Рад, что вы приняли мое приглашение». Он оказался не таким, как я ожидал. Вместо классического образа восточного правителя с окладистой бородой и в традиционной одежде, передо мной стоял элегантный мужчина средних лет в безупречном европейском костюме с лишь небольшими восточными деталями. Его тщательно подстриженная бородка и проницательные темные глаза придавали ему вид скорее интеллектуала, чем воина. «Господин Вальский», — граф Давыдов кивнул мне, — «в отличие от нашей предыдущей встречи, сейчас он был скорее сдержан, чем властен. Рад снова вас видеть». «Взаимно», — ответил я, с облегчением отметив его присутствие. Граф действительно сдержал слово и выступил гарантом этой встречи. Шейх указал на низкий диван. «Присаживайтесь, прошу вас. Абдул, подай нам чай», — произнес он с легким акцентом, который придавал его русской речи особый мелодичный оттенок. Я опустился на мягкие подушки, ощущая их податливость под своим весом. Кабинет был обставлен с продуманной роскошью, тяжелые бархатные занавеси приглушали звуки улицы, а воздух наполнял тонкий аромат восточных благовоний, исходящий от небольшой курильницы в углу. Я внимательно наблюдал за каждым движением шейха, изучая его жесты, мимику, положение рук. Он казался расслабленным, даже дружелюбным, движения плавные, открытые, взгляд прямой. Но я слишком хорошо знал, как обманчивы могут быть подобные впечатления. За гостеприимной маской восточного аристократа мог скрываться расчетливый стратег, готовый пожертвовать кем угодно ради своих целей. С арабами всегда все непросто. Абдул бесшумно поставил перед нами искусно расписанные чашки из тончайшего фарфора и наполнил их ароматным чаем, от которого поднимался легкий пар. Шейх сделал приглашающий жест, но не притронулся к своей чашке, ожидая, пока я начну разговор. «Полагаю», — начал я без лишних предисловий, встречая его взгляд, — «вас интересует реликт». Шейх Мурат внимательно посмотрел на меня, и теплая улыбка медленно сошла с его лица, как маска, которую больше нет необходимости удерживать. Его глаза, до этого излучавшие спокойную уверенность, вдруг потемнели. В них промелькнуло что-то, похожее на глубокую усталость и отчаяние. «Вы прямолинейны, молодой человек», — кивнул он, и его голос стал тише, утратив налет светской вежливости. «Это качество я уважаю. В мире, полном лжи и притворства, прямота – редкий дар». Он сделал паузу, словно принимая важное решение. «Да, мне действительно нужна ваша помощь, и речь идет о жизни моего сына». Он извлек из внутреннего кармана небольшой медальон и открыл его, показывая миниатюрный портрет мальчика лет 15. Мой сын, Рашид, в голосе шейха звучала неподдельная нежность. Умный, смелый, достойный наследник. Моя гордость и моя боль. Шейх замолчал, словно собираясь с мыслями. Граф Давыдов, стоявший у окна, мягко подсказал. Расскажите ему все, Мурат. Достаточно тайн. Шейх глубоко вздохнул и продолжил. Мой сын умирает, господин Вальский. Умирает от древнего проклятия, наложенного на наш род столетия назад. Врачи бессильны. Традиционные лекари только отсрочивают неизбежное. Он сжал кулаки с такой силой, что костяшки побелели. Я объездил весь мир в поисках лекарства. Потратил почти все состояния нашей семьи, но так ничего и не нашел. И путь привел вас в Петербург, заметил я, принимая чашку. Именно, кивнул шейх. После многих лет поисков я натолкнулся на древние тексты, упоминающие о кодексе зверя, древнем реликте, содержащем знания о первичной магии. Тексты указывали, что в нем может быть ключ к исцелению проклятия моего рода. Он отпил глоток чая, прежде чем продолжить. Я узнал, что некий господин Пахомов, торговец редкими артефактами, владеет реликтом, который так и не отреагировал на какую-либо ауру. А это первый признак принадлежности к древним кодексам, связанным с покровом зверя. Так я оказался здесь, в Петербурге, потратив последние сбережения, чтобы создать видимость богатства и заинтересовать Пахомова сделкой. Шейх горько улыбнулся. Конечно же, господин Пахомов играл свою игру и, вероятно, собирался продать мне реликт с вырванными страницами, а потом запросить еще денег за недостающие части. Именно так и было бы, подтвердил граф Давыдов. Ворон Петербурга всегда славился своим особым методом ведения бизнеса. Он намеренно портит ценные артефакты перед продажей, чтобы потом наживаться на восстановлении. Я медленно крутил чашку в руках, обдумывая услышанное. И тогда вы решили перехватить контейнер силой, произнес я. Отсюда и столкновение в переулке. Шейх кивнул. Отчаянный шаг человека, готового пойти на все, ради спасения сына. Я не горжусь этим решением, но выбора у меня не было. Только вот контейнер оказался у нас, я внимательно наблюдал за его реакцией. Да, и сначала я был в ярости, признался шейх. Но потом мы получили странные известия. Он взглянул на графа Давыдова, словно спрашивая разрешения продолжить. Граф едва заметно кивнул. «Мы узнали о студенте с необычным покровом», — продолжил шейх, и в его голосе появились нотки волнения. «Покровом, который не соответствует ни одному из 12 классических типов. Покровом, который меняет форму и цвет. Синеватое свечение, нестабильная структура. Его глаза впились в меня», расширяясь от изумления и надежды. Когда я услышал об этом, я не поверил своим ушам, ведь точно такой же покров у моего сына. Он подался вперед, его руки слегка дрожали. В нашей семье раз в несколько поколений рождается ребенок с подобным покровом, но ни один, его голос дрогнул, ни один из них не дожил до 16 лет. Покров словно отравляет их изнутри, сжигает заживо. А вы, он смотрел на меня с изумлением, вы не просто выжили, но и чувствуете себя отлично. Я невольно усмехнулся. Выжил, но не более того. Мой покров настолько нестабилен, что меня отчислили из академии. Он проявляется спонтанно, и я почти не могу им управлять. Но вы живы, настойчиво произнес шейх. А это уже намного больше, чем удалось кому-либо из нашего рода с таким даром. Мой сын, ему скоро 16, и симптомы ухудшаются с каждым днем. Шейх сделал глубокий вдох, пытаясь совладать с эмоциями. Согласно древним легендам, это не просто аномалия, продолжил он уже спокойнее. Это 13-й покров, тот, что древнее всех остальных, покров зверя. Я замер, чувствуя, как по телу пробегает холодок. Шейх знал о покрове зверя, том самом, о котором упоминал мой предок Александр через реликт. Как вы узнали об этом? Спросил я, подаваясь вперед. Шейх прикоснулся к медальону на своей груди. Все началось с семейных архивов. Наш род веками хранил древние тексты о временах, когда магия была единой силой, до того как ее разделили на 12 покровов. Но этого было недостаточно, слишком много пробелов, слишком много загадок. В его взгляде появилась странная смесь гордости и отчаяния. Когда у моего сына проявился этот покров, я начал поиски по всему миру. Продал родовые земли, чтобы финансировать экспедиции в древние библиотеки, выкупал манускрипты у частных коллекционеров, платил ученым за расшифровку забытых языков. За последние 10 лет я приобрел больше 20 редчайших текстов, касающихся изначальной магии. И вы потратили на это все состояние вашей семьи? Я не мог скрыть удивления. Без колебаний, твердо ответил шейх. Что такое золото и земли, когда речь идет о жизни сына? В этих манускриптах я нашел упоминание о 13-м покрове, первоначальной, чистой форме магии, которая существовала до разделения. И вы верите, что у меня тот самый первоначальный покров? Я все еще не мог полностью осознать масштаб его утверждений. Я не просто верю, ответил шейх. Я знаю, и получил окончательное подтверждение, когда увидел, как страницы реликта среагировали на ваше появление. Я замер, чувствуя, как по телу пробегает холодок. Шейх знал, а потом воры, укравшие страницы реликта у вашего друга, принесли их мне. Шейх достал из внутреннего кармана небольшую шкатулку из черного дерева, инкрустированную золотом. У меня есть древний артефакт моего рода, хранитель, способный распознать реликты, связанные с покровом зверя. Он аккуратно открыл шкатулку, и из нее выплыло нечто похожее на миниатюрного золотого скорпиона. Механическое насекомое замерло в воздухе над столом, его глаза рубины тускло мерцали. Когда я поднес хранителя к этим страницам, продолжил шейх, доставая из другого кармана сверток, произошло нечто удивительное. Они засветились, хотя обычно реагируют только на присутствие носителя покрова зверя. Он медленно развернул сверток, показывая три оставшиеся страницы. И действительно, едва он приблизил их ко мне, они начали светиться тем же голубоватым светом, что и страница в моем кармане. Странные символы проступали на их поверхности, пульсируя в такт с моим сердцебиением. По древним текстам, тихо продолжил шейх, только человек с покровом зверя может активировать силу кодекса. Только он способен использовать первичную магию для исцеления. Он поднял на меня взгляд, полный отчаянной надежды. Вы, тот самый человек, господин Вальский, вы можете спасти моего сына. Я чувствовал, как внутри меня борются противоречивые эмоции. История шейха звучала искренне, его отчаяние было неподдельным. И все же, почему я должен вам верить? Спросил я прямо. Откуда мне знать, что это не очередная ловушка? Шейх хотел ответить, но граф Давыдов поднял руку, прерывая его. Позвольте мне, он повернулся ко мне. Вальский, вы рассуждаете разумно, но позвольте мне прояснить некоторые аспекты этой ситуации. Граф отошел к окну, глядя на ночной Петербург, его фигура четко вырисовывалась на фоне огней города. Род Аль-Нахар имеет многовековую историю союзнических отношений с Российской империей, начал он размеренно. Еще во времена первой династии они поддерживали наших императоров. А в период Великой Экспансии на юг именно клан Аль-Нахар выступил посредником между нашими странами. Граф обернулся, и его взгляд стал пронзительным. Сейчас Аравийская конфедерация находится на перепутье. Борьба за влияние в регионе между Британской и Российской империями достигла критической точки. Шейх Мурат – один из немногих глав кланов, кто последовательно поддерживает союз с Россией. «Вы говорите о политике», – заметил я. А я думал, речь идет о спасении умирающего ребенка. Это две стороны одной монеты, мягко улыбнулся граф. Исцеление наследника рода Аль-Нахар будет не только актом милосердия, но и дальновидным политическим шагом. Вы укрепите позиции дружественного нам клана и, соответственно, влияние России в регионе. Граф подошел ближе и положил руку мне на плечо. История вашего покрова и спасение сына шейха важны не только для вас лично. Они имеют значение для нашей страны. Он сделал паузу. Император будет лично проинформирован о вашей услуге. В этих словах прозвучало ясное обещание. Заручиться благосклонностью самого императора – это не просто восстановление статуса и репутации. Это возможность вернуть былое величие роду Вальских после стольких лет забвения. Не беспокойтесь о нынешнем финансовом положении шейха, добавил граф, словно прочитав мои мысли. Для человека его положение и связи временная потеря состояния – лишь небольшое неудобство. С его влиянием в регионе и торговыми контактами Мурат восстановит свое богатство за год-два. Главное, что у него есть нечто более ценное, чем золото, доверие правящих домов, уважение кланов и обширная сеть союзников по всему Востоку. Граф сделал короткий, но выразительный жест рукой. В нашем мире, Вальский, настоящая валюта – это влияние и связи, а у клана Аль-Нахар их в избытке. Помимо всего прочего, продолжил граф, видя мои сомнения, это даст вам уникальную возможность изучить свой покров под защитой тех, кто не желает его уничтожить, как Корнилов. Я заметил, что вокруг глаз графа Давыдова все это время мерцало едва заметное серебристое свечение. Он использовал свой покров совы. Граф не упускал ни единого слова, ни единого жеста шейха, и тот факт, что разговор продолжался, говорил сам за себя. История Аль-Нахара выдерживала проверку. Осознав, что и мои слова тоже проверяются на искренность, я немного напрягся, но быстро взял себя в руки. Мне было нечего скрывать, по крайней мере, в этом разговоре. Я взглянул на шейха, который молча наблюдал за нашим разговором. «Вы гарантируете мою безопасность?» – спросил я у графа. «Насколько это в моих силах?» – серьезно ответил Давыдов. «Политический вес моего рода и позиция в Совете позволяют многое, но не все. Однако я могу с уверенностью сказать, что в Аравии, под защитой клана Аль-Нахар, вы будете в большей безопасности, чем здесь, в Петербурге, где за вами охотятся и Корнилов, и Пахомов». Воздух в синем кабинете стал тяжелым от напряжения, пока значимость слов графа оседала в моем сознании. Я сделал медленный глоток чая, позволяя теплой жидкости утихомирить беспокойные мысли. «Вы говорите о безопасности», – произнес я наконец, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Но каждая влиятельная фигура, проявившая интерес к моему покрову, имела скрытые мотивы. Я подался вперед. Почему клан Аль-Нахар должен быть исключением?» «После исцеления вашего сына». Глаза шейха встретились с моими, не отводя взгляда. «Потому что в отличие от Корнилова или Пахомова, я стремлюсь к спасению жизни, а не получению силы», – тихо сказал он. «После исцеления моего сына вас будут почитать как спасителя нашей семьи, а не держать как пленника или инструмент обретения власти». Я повернул страницы в своей руке, ощущая их древнюю текстуру, наблюдая, как голубой свет пульсирует в ритме с моим сердцебиением. Эти страницы представляли не просто знания, но, возможно, мой единственный шанс понять странную силу, которая долгое время ограничивала мои возможности. «Если соглашусь», — осторожно сказал я, — «что конкретно от меня потребуется». Шейх подался вперед, его выражение стало искренним. «Мой сын находится в нашем семейном поместье за пределами аравийской столицы. Мы отправимся туда немедленно. С полностью восстановленным реликтом вы попытаетесь использовать свой покров для его исцеления согласно инструкциям, содержащимся внутри». Он указал на страницы. «Согласно древним текстам, первозданный покров зверя обладал целительными свойствами, утраченными после разделения на 12 классических покровов. Он мог исправлять искажения в магической сущности человека. А если это не сработает?» – спросил я, и вопрос тяжело повис в воздухе. «Тогда мы хотя бы попытаемся», – ответил шейх. Его голос был наполнен эмоциями. «И вы все равно будете свободны вернуться в Россию с любыми знаниями, которые получите. Более того, я могу предоставить вам материалы, которые собрал за все эти годы. Кто знает, может, вы найдете среди них что-нибудь полезное». Я взглянул на графа Давыдова, пытаясь прочитать его мысли. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. «У вас благородная душа, Вольский», — сказал граф, пристально глядя на меня своими серебрящимися глазами. «Несмотря на все ваши выходки и репутацию смутьяна», — я усмехнулся, вспоминая все те случаи, когда доводил профессоров до белого коленя своими выходками. Под этим взглядом я чувствовал себя как на допросе, даже малейшие колебания не укрылось бы от внимания графа. Его покров буквально просвечивал насквозь, выявляя любую ложь или сомнение. «Не преувеличивайте, граф, я просто хочу разобраться в своем покрове. А помощь умирающему мальчику, я посмотрел на портрет сына шейха, это просто правильный поступок». Шейх с надеждой смотрел на меня, ожидая моего окончательного решения. «Я согласен», — сказал я наконец, протягивая руку. «Но мне нужны мои друзья. Рита и Серый должны поехать со мной. Я не могу отправиться без них». Лицо графа оставалось невозмутимым, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение. Это было странно. Я ожидал сопротивления, возмущения, категорического отказа отпустить единственную дочь в потенциально опасное путешествие. Но вместо этого он лишь слегка кивнул, словно ожидал этих слов. «Вы удивлены, господин Вольский?» На губах графа появилась легкая улыбка. «Думали, я буду возражать против того, чтобы моя дочь отправилась в далекую Аравию?» Я не стал скрывать своего удивления. «Если честно, да. На вашем месте я бы точно возражал. Рита, ваша единственная наследница. Почему вы так спокойно соглашаетесь?» Граф Давыдов обменялся быстрым взглядом с шейхом. «Прошлой ночью я использовал пророческое видение», — произнес он тихо, — «и я почувствовал, как по спине пробежал холодок». Шейх подался вперед, его глаза расширились от удивления. «Вы», — он выглядел потрясенным, — «ради этой ситуации, пророческое видение, редчайшая, почти легендарная способность покрова совы, доступная лишь единицам магов в каждом поколении. Она позволяла заглянуть в будущее, но требовала колоссальных затрат магической энергии. После ее использования покров мага истощался настолько, что на полное восстановление уходил почти год. Тот факт, что граф прибег к этой способности, говорил о чрезвычайной важности происходящего. «Да», — кивнул граф, — «события последних дней слишком много совпадений, слишком много знаков. Совет расколот, Корнилов что-то замышляет, а в центре всего этого — молодой человек с древним покровом. Он пристально посмотрел на меня. Я должен был узнать, что происходит, и что вы увидели?» — спросил я, затаив дыхание. Граф Давыдов на мгновение прикрыл глаза, словно воскрешая в памяти картины будущего. «Я видел вас четверых», — медленно произнес он, — «вас, Вальский, мою дочь и ваших верных друзей, Сероволка и Ветрогонова. Вы стояли под чужими звездами, в песках далекой страны, перед чем-то, что меняет саму природу покровов». Он открыл глаза. «Ваши судьбы переплетены в этом путешествии, и от его исхода зависит многое. Но разве это не опасно для Риты? Я все еще не понимал его готовности отпустить дочь». «Опасно», — кивнул граф, — «но еще опаснее противиться судьбе. Если Маргарите предназначено пойти по этому пути, то мое вмешательство ей только навредит». Он сделал паузу, разглядывая меня так, словно видел впервые. «К тому же, в моем видении она была счастлива. Счастлива так, как я не видел ее уже много лет». После смерти матери, его голос дрогнул, но он быстро взял себя в руки. Рита словно закрылась в коконе долгой ответственности. «А рядом с вами она снова стала живой». Шейх почтительно склонил голову. «Клянусь, что буду охранять вашу дочь, как свою собственную. Мой дом станет ее домом, мои люди, ее защитниками. Я ценю ваши обещания», — кивнул граф. «Но я знаю свою дочь. Она прекрасно позаботится о себе сама». Он слабо улыбнулся. «Маргарита унаследовала лучшие качества нашего рода. Она говорит на 7 языках, включая арабский. Ее знания истории и культуры Востока могут оказаться бесценными в вашем путешествии. А ее покров совы», — он на мгновение умолк, — «она управляет им даже лучше, чем я в ее возрасте. Нам нужно связаться с Ритой и Серым», — сказал я. «Они сейчас в Академии и ничего не знают о наших планах. И еще Филя, он тоже должен поехать с нами». «Филипп Ветрогонов», — уточнил граф, и я заметил, как по его лицу пробежала тень беспокойства. «Буквально за 10 минут до вашего прибытия мои люди сообщили, что в особняке Пахомова происходит какое-то волнение. Возможно, это связано с вашим другом. Что вы имеете в виду?» Я подался вперед. «Один из моих агентов, наблюдающий за домом Пахомова, передал, что видел яркую вспышку золотистого света, характерную для покрова орла, и какая-то фигура вылетела из окна особняка. Если это ваш друг, есть шанс, что ему удалось сбежать. Будем надеяться, что он жив и на свободе», — сказал я, стараясь скрыть тревогу. «В любом случае, мы должны найти его. Если он действительно сбежал от Пахомова, ворон Петербурга не оставит его в покое». «Согласен», — кивнул граф. «Тем больше причин действовать быстро. Если ваш друг свободен, возможно, он уже направляется в академию». «Что касается ваших друзей», — граф поднял руку, и серебристое свечение окутало его пальцы. Мерцающий силуэт совы материализовался на его ладони, маленький, не больше воробья, из чистой серебряной энергии. Граф наклонился к крошечной птице и что-то прошептал. Серебристая сова взмахнула призрачными крыльями, покружилась над его ладонью и затем растворилась в воздухе, оставив после себя лишь легкое мерцание. «Я отправил сообщение Маргарите», — сказал граф. «Ее покров почувствует зов. Сова доставит не только мои слова, но и часть моих намерений, моего понимания ситуации. Это более интимный способ общения, чем простая записка». «И она согласится?» — спросил я с сомнением. «Согласится?» — граф Давыдов искренне рассмеялся. «Мой дорогой Вальский, я борюсь с ее стремлением к приключениям с самого детства. Вы представляете, каково было растить ребенка, который в 8 лет сбежал из дома, чтобы исследовать древние руны, а в 12 пытался тайком проникнуть на заседание Совета 12. Лицо графа вновь приобрело то выражение холодной решимости, которая заставляла вздрагивать даже опытных придворных. При этом я ожидаю регулярных отчетов о местонахождении и состоянии моей дочери, его голос стал жестче. И если возникнет серьезная угроза ее безопасности, она немедленно вернется в Россию. Это не просьба, это мое условие. Даю вам слово рода Аль-Нахар, шейх почтительно склонил голову. Госпожа Давыдова будет находиться под моей личной защитой, как если бы речь шла о моей собственной дочери. Хорошо, продолжил граф. Чтобы обеспечить вам безопасное пересечение границы, я передам вам дипломатические документы и письма с императорской печатью. Корабль под торговым флагом Российской империи будет ждать вас завтра на рассвете у южного причала. Мой личный экипаж доставит вас до порта. Граф задумчиво постучал пальцами по краю стола. Должен вас предупредить. Пахомов давно держит под контролем значительную часть портовой зоны. После сегодняшнего проникновения в его особняк он непременно усилит наблюдение за всеми выездами из города. К утру его люди будут проверять каждое судно, покидающее гавань. Я обдумал ситуацию, мысленно прокручивая возможные сценарии. Значит, самый уязвимый момент – переход от экипажа до корабля, заключил я. Именно там нас могут перехватить. А значит, надо действовать быстро и решительно. Каждый час промедления увеличивает шанс провала нашей операции. Совершенно верно, кивнул шейх. Нужно начинать приготовление немедленно. Он обратился к своему помощнику. Абдул, организуй все необходимое для отъезда. И проследи за подготовкой отвлекающего маневра. Будет исполнено, господин. Абдул поклонился и бесшумно вышел. Граф Давыдов достал из внутреннего кармана изящную серебряную шкатулку. Открыв ее, он извлек пакет с документами, скрепленными императорской печатью. «Эти бумаги предоставят вам дипломатический иммунитет», — он передал документы мне. «Храните их при себе. При задержании или проверке они обеспечат вам беспрепятственный проезд через любые посты и кордоны». Граф замолчал на мгновение, словно взвешивая, стоит ли говорить то, что вертелось у него на языке. Затем он расправил плечи и глубоко вздохнул, принимая решение. И последнее, Вальский. Он посмотрел мне прямо в глаза, и этот взгляд заставил меня внутренне подобраться. В серебристой глубине его радужек я увидел нечто, что можно было истолковать как предвидение, тревожное, но неизбежное. «Берегите мою дочь, и себя тоже». Его голос снизился до едва слышного шепота. «Мой покров редко ошибается в предсказаниях, и он показывает, что вы оба сыграете ключевую роль в грядущих событиях». Я смотрел в эти глаза, наделенные даром видеть сквозь завесу времени, и чувствовал, как по спине пробегает холодок, не от страха, а от осознания, что отступать уже поздно. Судьба, до этого момента казавшаяся чем-то расплывчатым и далеким, вдруг обрела вес и форму. Она стояла прямо передо мной, протягивая руку и требуя следовать за ней, и я был готов принять этот вызов. Глава 20. В порт. Я осторожно провел пальцами по потрепанной обложке древнего реликта, прежде чем убрать его во внутренний карман дорожного плаща. Чертов артефакт, за которым гоняются влиятельнейшие люди Петербурга, теперь всегда будет при мне. От этой княженцы слишком многое зависит. Сердце колотилось, как бешеное. Не от страха, нет, скорее от предвкушения. Через несколько часов я пошлю к черту эти стены, слышавшие достаточно занудных лекций и студенческих клятв. А дальше, настоящая жизнь, настоящие приключения и настоящая, мать ее, магия. С большой, так сказать, буквы «М». Покров внутри меня отозвался на эти мысли, окутывая кожу легкой голубоватой дымкой. С тех пор, как я соединил страницы с книгой, эта зараза словно обрела собственную волю, то затихала, то вспыхивала ярче, будто живое существо, пробуждающееся после долгой спячки. Иногда я слышал тихий шепот Александра Вальского, доносящийся из ниоткуда. Причем, я все никак не мог понять, он шепчет «получи силу или ты сведешь меня в могилу». С дикцией у предка была какая-то проблема. Я забросил в сумку последнюю рубашку и посмотрел на часы. До рассвета оставалось всего ничего. На пристани нас будет ждать корабль, а за морем – таинственная Аравия, древние библиотеки и, возможно, ключ к усмирению моего взбесившегося покрова. А, ну да, еще умирающий пацан, чью жизнь я должен каким-то образом спасти. Меня до сих пор забавляло, насколько легко друзья согласились сорваться со мной на край света. Рита, услышав о путешествии, лишь скептически подняла бровь и начала составлять список книг для изучения арабской культуры, словно я позвал ее на скучную лекцию, а не в опасное путешествие. Серый просто пожал плечами и отправился паковать вещи. Этого здоровяка вообще сложно чем-то пронять, особенно после того случая, когда он голыми руками скрутил заколдованного медведя в зимнем саду. Весь Питер тогда знатно охренел. А вот Филя, от него до сих пор не было вестей. После дерзкого побега от Пахомова он словно сквозь землю провалился. Уж не прижали ли его люди ворона к стенке, или, может, агенты Корнилова, этого высокомерного магистра с имперскими замашками. От таких мыслей внутри все скручивалось в тугой узел. Я не мог потерять друга, только не сейчас, когда намечается самое безумное приключение в нашей жизни. Реликт в кармане внезапно полыхнул ярче, словно чувствуя мою тревогу, и в тот же момент в дверь постучали. Три коротких удара, два длинных и еще один, изображающий имперский гимн со всеми паузами и фальшивыми нотами. Я рванул к двери и распахнул ее настежь. На пороге, опираясь о косяк с видом побитого бродячего пса, но с ухмылкой победителя, стоял Филя. Причем, в каком виде? Половина лица представляла собой один сплошной синяк всех оттенков фиолетового, камзол превратился в живописные лохмотья, а в рыжих вихрах запутались щепки, паутина и что-то подозрительно похожее на потроха летучей мыши. Но глаза по-прежнему горели дьявольским огнем, а на разбитых губах играла фирменная ухмылка. Услышал тут шутку про одного жителя Санкт-Петербурга. Он шагнул вперед, кривясь от боли, только она состоит из нескольких частей. Чертов рыжий придурок. Я чуть не сбил его с ног, сгребая в охапку. Живой. А мы уже решили, что Пахомов сделал из тебя чучело для своей коллекции. Ха. Этому старому ворону еще 100 лет учиться, чтобы поймать такую птицу, как я. Он поморщился от боли, но ухмылка не сходила с его лица. Не родился еще тот тюремщик, которому под силу удержать Филю Витроганова дольше пары часов. Филя прошел в комнату, притворно охая и прихрамывая сильнее, чем того требовали раны. Привычка драматизировать была у него в крови. Добравшись до кровати, он рухнул на нее с таким блаженным стоном, словно не видел нормальной постели уже несколько лет. «Как ты вообще выбрался?» Я захлопнул дверь и повернул ключ. «Да ничего особенного», он подмигнул, но тут же скривился, когда задел ссадину над бровью. «Подумаешь, проник в особняк, разгромил половину подвала, выбрался через окно под ураганным огнем магических атак, попутно раскидав 3 головорезов размером с серого каждый. Обычный, мать его, вторник, ничего примечательного». Я внимательно осмотрел его. Несмотря на браваду, Филя явно получил свою порцию. Движения были скованными, дыхание – прерывистым. Под рваным рукавом проглядывали следы ожогов, а на лице, помимо синяка, виднелись характерные отметины от магических атак. «Хорошо они тебя потрепали», – я покачал голову. «Мелочи», – Филя махнул рукой и тут же поморщился. «Видел бы ты, что я сделал с его подвалом. Там теперь такая вентиляция, закачаешься». Он насекся, заметив мою дорожную сумку. «А ты куда-то собрался? Не рановато для каникул?» Я ухмыльнулся, глядя на его удивленное лицо. «Пока ты развлекался в гостях у Пахомова, я тут время не терял». Я присел рядом с ним. За сутки познакомился с аравийским шейхом, выяснил, что не только я страдаю от покрова зверя, договорился спасти его умирающего сына с таким же даром и заручился поддержкой графа Давыдова. Так что на рассвете отплываем в Аравию. Филя молча смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом разразился смехом, тут же схватившись за ребра от боли. «Только ты, Сеня», — выдавил он сквозь смех и стоны, — «только ты способен за сутки влезть в такую авантюру. Я на день отлучился, а ты уже в Аравию собрался, целого принца от смерти спасать. И это еще не все. Граф Давыдов лично выступил гарантом этой сделки. Рита и Серый уже согласились ехать со мной». «Ну конечно», — Филя закатил глаза, — «Великая Троица снова в деле. А обо мне вы, разумеется, даже не подумали. Вообще-то, я не смог сдержать улыбку, на тебя я рассчитывал в первую очередь. Но учитывая твое нынешнее состояние, может, тебе лучше остаться, отдохнуть, подлечиться». «Совсем сдурел», — Филя так резко выпрямился, что я отшатнулся. Его глаза загорелись тем самым опасным блеском, который обычно предвещал рекордное количество нарушенных правил. «Если ты всерьез полагаешь, что я упущу шанс отправиться в Аравию, страну тысячи и одной ночи, таинственных дворцов и восточных красоток, которые только и ждут встречи с таким неотразимым кавалером, как я, то ты меня, Сеня, совершенно не знаешь». Я не смог сдержать усмешку. «Ты уверен?» Путешествие будет не из легких. А что тут думать? Филя пожал плечами, поморщившись от боли. Здесь нас хотят прикончить Пахомов, Корнилов и, возможно, еще парочка неприятных личностей с претензией на власть. В Аравии нас ждут древние манускрипты, благодарный шейх и шанс разобраться с твоим обезумевшим покровом. Он сделал вид, что напряженно размышляет. Знаешь, даже голоса в моей голове сейчас единодушны, пора сваливать из Петербурга, пока не поздно. Он вдруг стал серьезным, что для его вечно насмешливой физиономии выглядело почти противоестественно. К тому же, тихо сказал он, мы же команда, помнишь, один за всех, а крайний все равно Филя, закончил я с усмешкой. Вот именно, он рассмеялся, но тут же схватился за ребра, и раз уж традиция требует, чтобы меня назначили главным виновным любой катастрофы, я просто обязан присутствовать лично. Тогда тебе нужно собраться, я кивнул на часы, до рассвета меньше 2 часов. Филя поднялся с кровати, скривившись от боли, но глаза его сияли знакомым авантюрным блеском. «Справлюсь за половину», — он подмигнул. «Только будь другом, дай обезболивающее». Рассвет едва занялся над Петербургом, когда мы наконец выскользнули из общежития. Серый первым забрался в экипаж графа Давыдова, ожидавший нас у ворот академии. Огромный парень двигался с удивительной для его размеров грацией. Рита последовала за ним, захватив с собой сумку с книгами. Видимо, решила скрасить морское путешествие чтением. Филя, несмотря на травмы, энергично впрыгнул в карету, изображая героя приключенческого романа. Я же на секунду задержался, оглядываясь на стены, которые были моим домом последние 3 года. «Прощай, Академия», — пробормотал я, с трудом сдерживая ухмылку. «Ты будешь по мне скучать, не медлите, господин Вальский», — тихо произнес кучер из-под низко надвинутой шляпы. «Мы очень ограничены во времени». Я кивнул и запрыгнул в экипаж, дверца захлопнулась, и карета тронулась, увозя нас прочь от Академии Покрова. Внутри экипажа все было продумано для максимальной безопасности. Занавески на окнах, скрывающие пассажиров от посторонних глаз, мягкие кресла, поглощающие тряску от езды по мостовой, и даже небольшой тайник под одним из сидений, видимо, для экстренных случаев. Карета с гербом Давыдовых вызывала уважение у стражников на контрольных пунктах, и первые 2 поста мы миновали без проблем. Рита расслабленно листала какую-то древнюю книгу на арабском, Серый дремал, прислонившись к стенке кареты, а Филя, как обычно, болтал без умолку. Однако, когда мы пересекали торговый квартал, мое внимание привлекло движение, моментально пробудившее во мне охотничий инстинкт. На крыше одного из зданий мелькнула тень, быстрая, хищная, явно не принадлежащая обычному дворовому коту, а потом еще одна, на соседней крыше. Я спокойно раздвинул занавеску, оценивая обстановку. Картина складывалась однозначная, за нами следили, причем не особо профессионально. Среди прохожих на улице мелькало слишком много людей, неестественно внимательно наблюдавших за нашим экипажем. Некоторые из них даже не утруждались маскировкой, откровенно провожая нас взглядами. «Рита», — тихо позвал я, не отрывая глаз от окна. Она оторвалась от книги, заметила мой напряженный вид и моментально подобралась. Без лишних вопросов девушка активировала свой покров совы, ее глаза засеребрились, зрачки расширились, позволяя видеть гораздо больше обычного. «Вижу», — прошептала она через несколько секунд, — «как минимум 10 наблюдателей, кто-то на крышах, кто-то смешался с толпой, и это только те, кого я засекла, чьи люди». Филя тут же прильнул к противоположному окну. Судя по ауре, преимущественно люди Пахомова. Рита слегка прищурилась, но вижу и агентов Корнилова. Они движутся по параллельным улицам, отслеживая наш маршрут. Серый моментально проснулся, его тяжелая ладонь легла на мое плечо. «Нас ведут, хуже», — я покачал головой. «Они знают, куда мы направляемся, и, похоже, готовят засаду. Действовать нужно быстро». Я постучал в стенку, отделяющую нас от кучера. Когда окошко приоткрылось, я быстро обрисовал ситуацию. «За нами следят, нужно менять маршрут. Сверните на следующем повороте в переулок». Кучер кивнул без лишних вопросов. Видимо, граф Давыдов предупредил его о возможных осложнениях. «Что будем делать?» Рита отложила книгу, ее лицо стало сосредоточенным. «План меняется, я быстро оценивал наши возможности. Мы сейчас в торговом квартале, здесь можно легко затеряться среди лавок и рыночных рядов. Используем это преимущество». Я повернулся к Филе, в голове уже созрел безумный план. Сможешь создать ложный след, твой покров орла позволит перемещаться по крышам быстрее, чем их наблюдатели. Фил ухмыльнулся, несмотря на разбитую губу. Спрашиваешь, правда, с такими ребрами особо не полетаешь? Отлично, я кивнул. Тогда действуем так. Карета делает неожиданный поворот и заезжает в тупик у рынка. Ты незаметно выскальзываешь и устраиваешь демонстративное бегство на восток, в сторону северного причала. Будь максимально заметным, пусть они думают, что мы меняем место посадки на корабль. Понял, он потер руки. Устрою им такое представление, что весь квартал будет говорить об этом месяц. Только не увлекайся, предупредил я. Отвлеки их, но не рискуй лишний раз. Встретимся у южного причала, как и планировалось. У тебя минут 20, чтобы добраться туда другим путем. А мы, Рита внимательно посмотрела на меня. Мы с тобой используем твой покров совы, чтобы обнаруживать наблюдателей и избегать их. Серый обеспечит силовую поддержку, если потребуется. Карета резко свернула. Я почувствовал, как нас вжало в сиденье от маневра. Мы въехали в узкий переулок, а затем нырнули в тупик возле шумного рынка. «Пора», — я кивнул Филе. «Будь осторожен». «Осторожность, мое второе имя», — он подмигнул и, приоткрыв дверцу с противоположной от рынка стороны, ловко выскользнул наружу. Через несколько секунд я услышал крики с улицы, затем что-то с грохотом обрушилось, и вдруг золотистая вспышка озарила небо над крышами домов. «Это что, взрыв?» — ошеломленно спросил Серый, выглядывая в окно. Я только покачал головой. Даже травмированным Филе оставался верен себе. Если он брался устраивать отвлекающий маневр, то делал это с максимальным шумом и драматизмом. «Пора и нам двигаться», — я открыл дверцу. «Рита, веди, твой покров сейчас наш главный козырь». Мы покинули экипаж, дав кучеру указание развернуться, выбраться из тупика и продолжать движение к южному причалу по первоначальному маршруту. Привлекать внимание к карете больше не имело смысла, Филя наверняка перетянул основную часть преследователей на себя, устроив яркое представление на восточном направлении. Рита шла впереди, ее серебристые глаза непрерывно сканировали окружающее пространство. Мы пробирались через толпу рыночных торговцев и покупателей, стараясь держаться в гуще народа. «Двое слева, у овощных рядов», — тихо сказала Рита, — «и еще один на крыше булочной». Мы свернули в сторону мясных лавок, где толпа была особенно плотной. Запах свежего мяса, специи и соленой рыбы был таким сильным, что, я надеялся, собьет с толку любого, кто попытается выследить нас по запаху с помощью покрова волка. Серый двигался на шаг позади, словно живой щит, готовый в любой момент активировать свой покров ящера. Его огромная фигура привлекала внимание, но в толпе рыночных грузчиков он выделялся не так сильно. Мы благополучно миновали рынок и вышли к набережной Малого канала, который огибал район и впадал в него недалеко от южного причала. Отсюда можно было добраться до порта по воде, вариант, который, я надеялся, наши преследователи не предусмотрели. На пристани стояло несколько лодок, предназначенных для туристов и торговцев. Я быстро договорился с одним из лодочников, сунув ему в руку пару золотых рублей. «К южному причалу», — сказал я, помогая Рите забраться в лодку, — «и побыстрее». Серый грузно опустился на скамью, и лодка угрожающе накренилась. «Не переживайте», — усмехнулся лодочник, глядя на нашу напряженность. «Эта старушка и не таких здоровяков возила». Он оттолкнулся длинным шестом, и лодка заскользила по темной воде канала. Я позволил себе немного расслабиться, хотя внутреннее напряжение не отпускало. Теперь нужно было надеяться, что Филя успешно отвлечет преследователей и доберется до причала вовремя. Мы миновали несколько мостов, держась ближе к теневой стороне канала. Рита не прекращала наблюдение, ее серебристые глаза поблескивали в утренних сумерках. «Пока чисто», — шепнула она. «Похоже, план сработал». Южный причал был уже виден впереди, лес мачт вырисовывался на фоне серого утреннего неба. У одного из дальних пирсов должен был ждать корабль шейха. Вдруг Рита схватила меня за руку, ее пальцы болезненно впились в запястье. «Жандармский патруль у ворот причала», — прошептала она, — «и это необычная проверка. Слишком много людей, и они явно кого-то ждут». Я вгляделся в направлении, которое она указывала. Действительно, у ворот, ведущих на причал, толпилось не меньше десятка жандармов. Обычный патруль состоял максимум из 4 человек. «Их можно обойти?» — спросил Серый, чьи глаза не обладали такой остротой зрения, как у Риты. «Ворота — единственный вход на причал с суши», — задумчиво ответил я, вспоминая расположение портовых сооружений. «Но мы на воде». Я повернулся к лодочнику. «Можете подвести нас прямо к пирсу, минуя ворота?» Лодочник с сомнением покачал головой. «Могу, но учтите, господа, что портовая стража не любит, когда нарушают правила. За лодками они следят внимательно. 10 рублей. Я достал монеты, поймав отблеск золота в его глазах. «И вы нас не видели?» Лодочник хмыкнул и спрятал монеты в карман. «Да у меня с детства память плохая». Он хитро подмигнул и направил лодку в сторону дальнего пирса. Мы ловко обогнули патрульную лодку, спрятавшись за большой баржей, и уже подплывали к пирсу, где должен был ожидать корабль шейха, когда Рита снова напряглась. Там, она указала в сторону ворот причала, что-то происходит. Я привстал, стараясь не раскачивать лодку, и увидел, как у главных ворот образовалась странная суета. Жандармы выстроились, словно встречая важную персону. В следующий момент ворота распахнулись, и на причал въехала роскошная карета с гербами на дверцах. «Пахомов», — выдохнул я, узнав экипаж теневого короля Петербурга, собственной персоной. Карета остановилась, и из нее вышел человек в элегантном черном костюме. Даже на таком расстоянии было заметно, что он держится с достоинством и властью человека, привыкшего повелевать. Солнечные лучи раннего утра отражались от его серебряных запонок и набалдашника трости. «Жандармы слишком услужливы с ним», — заметил Серый. «Похоже, они действительно его люди. Любой жандарм в Петербурге знает, что перечить ворону себе дороже», — мрачно ответил я. «Он контролирует половину города, и никакие имперские мундиры этому не помеха». Лодка пристала к маленькому пирсу, где нас уже ждал человек в традиционной арабской одежде. Я узнал Абдулла, доверенное лицо шейха. «Слава Аллаху, вы успели», — облегченно выдохнул он. «Мы уже начали беспокоиться. Мы не одни», — я кивнул в сторону жандармского кордона. «Пахомов лично явился, чтобы перехватить нас». Абдул бросил взгляд в указанном направлении и помрачнел. «Это осложняет дело», — признал он. «Корабль готов к отплытию, но разве вас не должно быть четверо? Наш друг Филь отвлекает преследователей в другой части города», — я быстро объяснил, помогая Рите выбраться из лодки. «Он присоединится к нам позже». «Понял. Следуйте за мной», — Абдул повел нас вдоль пирса, держась в тени складских построек. Мы дошли до небольшого торгового судна под российским флагом. С виду оно ничем не выделялось среди десятков подобных кораблей на причале, потрепанное, но крепкое, с загорелыми матросами на палубе, занятыми последними приготовлениями к отплытию. «Поднимайтесь на борт», — сказал Абдул. «Капитан уже получил инструкции. Как только прибудет ваш друг, мы немедленно отчаливаем». Мы поднялись по трапу, и я заметил, что матросы, несмотря на их простой вид, двигались с особой четкостью, характерной для военных. Да и взгляды их были слишком внимательными для обычных торговцев. «Специально обученные люди шейха?» — тихо спросил я у Абдула. Он слегка улыбнулся и кивнул. «Не все то золото, что блестит, господин Вальский, и не все моряки, просто моряки. Нас проводили в каюту, достаточно просторную, чтобы вместить всех четверых. Там уже ждал шейх Мурат, одетый в простую европейскую одежду, что делало его похожим скорее на преуспевающего купца, чем на аравийского аристократа. «Рад видеть вас целыми и невредимыми», — он поднялся нам навстречу. «Как я понимаю, возникли осложнения». «Пахомов на причале», — коротко ответил я. «Его люди проверяют все суда. Мы предвидели это», — кивнул шейх. «У нас есть план». Не успел он договорить, как в дверь тихо постучали, и на пороге появился один из матросов. «Таможенный инспектор с жандармами направляется к нам», — сообщил он. «Похоже, проверяют все корабли на пристани». Шейх и Абдул обменялись быстрыми взглядами. «Все по местам», — скомандовал шейх. «Вальский, вы и ваши друзья, в трюм. Абдул проводит». «Нет», — я покачал головой. «Прятаться, значит вызывать подозрения. Если это люди Пахомова, они все равно перевернут весь корабль. Что предлагаете?» Шейх приподнял бровь. «Встретим их с документами наготове». Я достал бумаги с печатью графа Давыдова. «Дипломатическая миссия в Аравию. Все чисто и законно. А если они все равно нас задержат?» — спросил Серый, готовый в любой момент активировать свой покров. «Пахомов не тот человек, кого остановит официальные бумаги. Тогда придется действовать решительно», — я улыбнулся, ощущая, как внутри разгорается предвкушение хорошей драки. Мы поднялись на палубу как раз в тот момент, когда к трапу подошла группа из 6 человек. Таможенный инспектор в форменном мундире и 5 жандармов. возглавлял их высокий мужчина с холодными глазами. Я мгновенно узнал в нем Григория, правую руку Пахомова. «Таможенная проверка», — объявил инспектор, поднимаясь по трапу. «Предъявите судовые документы и грузовую декларацию». Капитан, коренастый моряк с обветренным лицом, молча протянул запрошенные бумаги. Инспектор начал их изучать, но было очевидно, что это лишь формальность. Настоящую проверку проводил Григорий, внимательно осматривавший палубу и пассажиров. Его взгляд остановился на мне, и в глазах мелькнуло узнавание. «А вы, должно быть, Арсений Вольский», — произнес он с неприятной улыбкой. «Какое совпадение! Господин Пахомов как раз хотел с вами побеседовать. Боюсь, у меня другие планы». Я небрежно протянул документы с императорской печатью. «Дипломатическая миссия в Аравию. Как видите, все формальности соблюдены». Григорий бегло просмотрел бумаги, но вернул их с той же холодной улыбкой. «Очень впечатляюще. Но все же господин Пахомов настаивает на встрече. Мы отнимем всего несколько минут вашего времени. Передайте господину Пахомову мои извинения, но корабль отплывает прямо сейчас». Я сделал шаг назад, краем глаза заметив, как Сера и Рита заняли позиции по обе стороны от меня. «В таком случае», — Григорий сделал едва заметный жест рукой, и жандармы расступились, пропуская на палубу элегантно одетого мужчину с тростью. «Вам придется сказать это ему лично». Василий Дмитриевич Пахомов поднялся на палубу с грацией хищника, уверенного в своей силе. Его глаза, темные, пронзительные, впились в меня, как иглы. «Господин Вольский», — он слегка наклонил голову, — «не ожидал, что наша следующая встреча состоится при таких обстоятельствах. Жизнь полна сюрпризов». Я выдержал его взгляд, особенно когда она так насыщена событиями. Пахомов обвел взглядом корабль. «Сначала вы посещаете императорский клуб и отвлекаете меня разговором, затем ваши друзья проникают в мой дом, а теперь вы собираетесь покинуть Петербург без должного прощания. Признаюсь, я разочарован таким поведением». «Ничего личного», — пожал я плечами. «Просто дела требуют моего присутствия в другом месте». «О, я уверен», — Пахомов постучал тростью по палубе. «Дела, связанные с определенным артефактом, который был у меня украден». Краем глаза я заметил, как у дальнего конца пристани мелькнуло золотистое свечение. Филя. Он успел добраться до порта и теперь, судя по всему, наблюдал за ситуацией, готовый вмешаться. «Не имею представления, о чем вы», — ответил я, понимая, что нужно тянуть время, — «но уверен, что дипломатический статус нашей группы позволяет нам продолжить путешествие без промедления». «Дипломатический статус», — Пахомов усмехнулся. «Документы с печатью графа Давыдова действительно впечатляют. Но вы же понимаете, что есть вещи, которые стоят выше официальных бумаг». Он сделал едва заметный жест рукой, и я почувствовал, как воздух вокруг нас сгустился. Вокруг фигуры Пахомова начало формироваться черное свечение, его покров ворона активировался, заставляя тени на палубе шевелиться и тянуться к нам, как живые существа. «Последний раз предлагаю», — голос Пахомова стал ниже, в нем появились зловещие нотки. «Сойдите с корабля для короткого разговора, и никто не пострадает». Я чувствовал, как мой собственный покров отзывается на угрозу, пульсируя под кожей. Реликт в кармане нагрелся, словно живое сердце. Рита и Серый подобрались, готовые к действию. «Знаете», — я медленно улыбнулся, — «думаю, пора прекратить эту комедию». В этот момент все произошло одновременно. Над причалом разлетелся пронзительный свист, и золотистая вспышка ударилась в небо. Филя, активировав покров орла на полную мощность, спикировал с ближайшего склада, сбив с ног двух жандармов и приземлившись рядом со мной. «Скучали?» — выдохнул он, приземляясь в боевой стойке. Пахомов издал странный горловой звук, и его покров усилился, чернильное свечение превратилось в стаю призрачных воронов, кружащих над палубой. Тени под ногами его людей ожили, превращаясь в щупальца, готовые схватить нас, взять их живыми. Скомандовал он, и жандармы вместе с его личной охраной бросились к нам. Однако в этот же момент с крыши ближайшего портового склада спрыгнули четверо в черных плащах с золотым шитьем, характерная одежда агентов Корнилова. Их покровы уже были активированы: стремительная рысь, гибкая змея, юркая лиса и крадущийся паук. «Именем Совета 12», — крикнул один из них, — «Арсений Вольский, вы арестованы». Люди Пахомова и агенты Корнилова обменялись недоуменными взглядами, а затем, словно по беззвучной команде, повернулись друг к другу. Старая вражда мгновенно вспыхнула с новой силой. Шейх Мурат выступил вперед, активируя свой покров скорпиона. Золотистый хвост с ядовитым жалом материализовался над его головой, отражая теневую атаку Пахомова. «Защищайте корабль», — приказал он своим людям. По всей палубе вспыхнули десятки покровов самых разных видов. Матросы-воины шейха обнажили клинки и заняли оборонительные позиции. Абдул активировал покров лисы, создавая волну иллюзий, которые мгновенно наполнили палубу. Я активировал свой покров, и голубое свечение хлынуло из меня волной. Внезапно нас окружили 10 одинаковых убийц в масках, все как один нацелились на меня кинжалами. Иллюзия, созданная агентом с покровом лисы, была настолько совершенной, что даже воздух вокруг фигур дрожал от их мнимых движений. «Третий слева, только он настоящий!» — выкрикнула Рита, ее серебристые глаза сверкнули, прорезая обман насквозь. Именно для этого и существовал покров совы, видеть истину сквозь любую ложь. Я выхватил метательный кинжал из рукава и послал его точным, выверенным движением. Клинок пронзил иллюзии, как дым, и вонзился в плечо настоящего убийцы. Он вскрикнул, его маскировка рассыпалась, а остальные фантомы растаяли в воздухе, как утренний туман. «Серый, слева!» — крикнула она. «Агент с покровом змей!» Серый развернулся, активируя покров ящера. Зеленоватое свечение окутало его массивную фигуру, образуя вокруг тела подобие мерцающей чешуйчатой ауры. Он перехватил агента Корнилова, вокруг которого клубилось изумрудное свечение покрова змей, делавшее его смертельно опасным противником. Аура ящера и аура змеи столкнулись в воздухе, испуская искры и потоки энергии, пока их владельцы обменивались молниеносными ударами. Тем временем, Пахомов лично направил атаку на меня, его черные вороны устремились к моему лицу, острые как бритвы. Я выставил руку, и мой покров трансформировался, принимая форму щита из голубого пламени. Вороны разбились о него, рассыпаясь искрами. Но с другой стороны уже атаковал агент с покровом рыси, его молниеносные движения были почти неуловимы для глаза. Он метнулся ко мне, оставляя за собой размытый след пятнистого свечения. Филя перехватил его в воздухе, столкнувшись в вихре золотистого света. Золотое сияние орла и пятнистое свечение рыси сплелись в воздухе, воздушная мощь против молниеносной кошачьей ловкости. Филя атаковал сверху, спикировав как настоящий хищник, в то время как агент с покровом рыси пытался использовать свою невероятную скорость, чтобы уклониться и нанести контрудар. Палуба корабля превратилась в настоящее поле боя, люди Пахомова сражались с агентами Корнилова, все вместе пытались пробиться к нам, а воины шейха противостояли им, защищая корабль. Воздух сверкал от столкновения разных покровов, разноцветные всполохи энергии озаряли утреннее небо. Я видел, как Филя носился по воздуху, атакуя с высоты и уклоняясь от встречных ударов. Серый, разобравшись со змеей, теперь боролся с двумя людьми Пахомова. Рита использовала свой покров совы не только для обнаружения скрытых врагов, но и для создания серебристых барьеров, защищавших наших союзников. Пахомов, видя, что прямая атака не приносит результатов, сменил тактику. Он ударил тростью о палубу, и тени вокруг нас взорвались, превращаясь в лезвие тьмы, летящие со всех сторон. В моей голове щелкнуло, как замок в хорошо смазанном механизме. «Эй, родственничек, ты сейчас огребешь по полной, пустишь профессионала?» Голос Александра Вальского, нахальный и самоуверенный, возник из ниоткуда. «Валяй», — мысленно ответил я, понимая, что сам я против Пахомова, как котенок против медведя, мило, но не особо действенно. Мое тело дернулось, словно его схватила невидимая рука. Ощущения были странными, словно у меня забрали вожжи и посоветовали просто наслаждаться поездкой. «Довольно игр», — я шагнул вперед, и мой голос прозвучал совсем иначе, резче, с насмешливыми нотками и той особой интонацией, которая бывает только у людей, привыкших отдавать приказы. «Пора надрать вам задницы, господа». Реликт в кармане разогрелся как утюг. Мой предок, не церемонясь, вытянул из него силу. Покров вспыхнул так ярко, что даже мне, отодвинутому в уголок собственного сознания, стало больно глазам. Александр выбросил вперед руки. Из пальцев сорвался поток голубого огня. Концентрированная магия хлестнула по врагам, как цепь, сбивая с ног все на своем пути. Пахомов дернулся, пытаясь создать щит из теней, но не успел. Удар отбросил его на добрых 3 метра, буквально катапультировав с палубы на причал. Он с грохотом влетел в своих подручных, сбивая их как кегли. Агенты Корнилова тоже попали под раздачу, их смело с корабля и расшвыряло по пристани, словно картонные фигурки в грозу. Один особо невезучий даже угодил прямиком в бочку с рыбой, которая с треском развалилась под его весом. Ударная волна заставила дрогнуть даже корабельные мачты. Александр небрежно отряхнул мои руки, как будто только что не устроил магическую бойню, а смахнул пыль с полки. Губы растянулись в ухмылке, которой я от себя никогда не видел, хищной, наглой, с ноткой превосходства. «Смотри и учись, щенок», — прошептал он мне, пока мое тело окутывало бушующее голубое пламя покрова. «Отчаливаем, сейчас же», — крикнул шейх капитану, видя, что мы получили решающее преимущество. Матросы мгновенно бросились выполнять команду. Трап убрали, швартовы отдали, и корабль начал медленно отходить от пристани. Пахомов поднялся на ноги, его обычно безупречный костюм был покрыт пылью и щепками. Глаза полыхали яростью. «Это не конец, Вальский!» — прокричал он, когда расстояние между кораблем и пристанью увеличилось. «Ты еще пожалеешь, что перешел мне дорогу». Агенты Корнилова тоже восстановили силы. Один из них, с покровом лисы, поднял руку, и над пристанью разлился усиленный магией голос. «Именем Совета 12. Этот корабль объявляется вне закона. Магистр Корнилов не забудет вашего неповиновения. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи». Я крикнул в ответ, чувствуя, как адреналин бурлит в крови. Я наблюдал, как на пристани проявилось странное перемирие. Люди Пахомова и агенты Корнилова стояли неподалеку друг от друга, не пытаясь больше атаковать. Их объединяла общая неудача. Мы ускользнули прямо из-под их носа. Корабль набирал ход, удаляясь от берега. Фигуры наших противников становились все меньше, превращаясь в точки на фоне портовых сооружений. Я обернулся к друзьям. Рита выглядела возбужденной, ее глаза все еще светились серебром. Серый уже нашел где-то кусок булки и методично его пережевывал. Пожрать после драки это святое. Ну а Филя сидел на палубе, тяжело дыша, но с довольной ухмылкой на лице. Воины шейха занимались ранеными, кто-то осматривал повреждения корабля, но, к счастью, никто не пострадал смертельно. Ну что, я опустился рядом с Филей, это было достаточно драматичное прощание с Петербургом. Могло быть и поярче, фыркнул Филя, но для начала сойдет. Шейх Мурат подошел к нам, его лицо выражало смесь восхищения и тревоги. То, что я видел ваш покров, он покачал головой, это именно то, о чем говорили древние тексты. 13-й покров, покров зверя. Да, я кивнул, чувствуя странную усталость после всплеска силы. Но мне еще предстоит научиться им управлять. У вас будет время, шейх положил руку мне на плечо. Путь в Аравию не близкий. Мы стояли на палубе, глядя, как Петербург постепенно превращается в серую линию на горизонте. Впереди нас ждал долгий путь через море, полный опасности и неизвестности. Но сейчас, чувствуя рядом друзей и реликт в кармане, я был готов ко всему. Наше приключение только начиналось.